Ведь он и оседлал его, и взнуздал, и попону с него снял. Вон она на сене лежит. Просто как дома распоряжался. Ведь всякого другого не хозяина Малек Адель под ноги бы смял. Гвалт поднял бы такой, всю деревню бы переполошил. Согласен ты со мной? Согласен-то согласен, Васи благородие. Ну и значит, надо прежде всего отыскать казака того. Да как же отыскать его, Васи благородие? Я его всего только разочек видел. И где же он теперь, и как его зовут? Ай-вай-вай, прибавил жид, горестно потрясая пейсиками. Лейба, закричал вдруг Чертопханов. Лейба, посмотри на меня. Ведь я рассудка лишился, я сам не свой. Я руки на себя наложу, если ты мне не поможешь. Да как же я могу? Поедем со мною и станем вора того разыскивать. Да куда же мы поедем? По ярмаркам, по большим трахтам, по малым трахтам, по конокрадам, по городам, по деревням, по хуторам, всюду-всюду. А насчет денег ты не беспокойся. Я, брат, наследство получил. Последнюю копейку просажу, а уж добуду своего друга. И не уйдет от нас казак, наш лиходей. Куда он, туда и мы. Он под землю, и мы под землю. Он к дьяволу, а мы к самому сатане. Ну, затем же к сатане, заметил жид. Можно и без него. Лейба, подхватил Чертопханов. Лейба, ты хотя еврей, и вера твоя поганая, а душа у тебя лучше иной христианской. Сжалься ты надо мною. Одному мне ехать незачем. Один я этого дела не обломаю. Я горячка, а ты голова, золотая голова. Племя ваше уж такое, без науки все постигло. Ты, может, сомневаешься, откуда, мол, у него деньги? Пойдем ко мне в комнату, я тебе и деньги все покажу. Возьми их, крест с шеи возьми, только отдай мне Малек Аделя, отдай, отдай. Чертопханов дрожал, как в лихорадке. Пот градом катился с его лица и, мешаясь со слезами, терялся в его усах. Он пожимал руки Лейбе, он умолял, он чуть не целовал его. Он пришел в выступление. Жид попытался было возражать, уверяя, что ему никак невозможно отлучиться, что у него дела. Куда? Чертопханов и слышать ничего не хотел. Нечего было делать, согласился бедный Лейба. На другой день Чертопханов вместе с Лейбой выехал из Бессонова на крестьянской телеге. Жид являл вид несколько смущенный, держался одной рукой за грядку и подпрыгивал всем своим дряблым телом на тряском сиденье. Другую руку он прижимал к пазухе, где у него лежала пачка ассигнаций, завернутых в газетную бумагу. Чертопханов сидел как истукан, только глазами поводил кругом и дышал полной грудью. За поясом у него торчал кинжал. «Ну, злодей-разлучник, берегись теперь», — пробормотал он, выезжая на большую дорогу. Дом он свой поручил казачку Перфишке и бабе Стрепухе, глухой старой женщине, которую он презрел у себя из сострадания. «Я к вам вернусь на Малек Аделе!» — крикнул он им на прощание. «Или уж вовсе не вернусь!» «Ты бы хоть замуж за меня пошла, что ли?» — сострил Перфишка, толкнув Стрепуху локтем в бок. «Все равно нам барина не дождаться, а то ведь со скуки пропадешь».